Высокий китаец с лотком на голове, останавливаясь под окнами, продолжал выкрикивать, коверкая знакомые слова. Нина проснулась, набросила халат и с полотенцем вышла из палатки. За далью моря всплывал диск солнца и золотил вершину сопки. На траве искрились капли росы. Земля курилась и дышала свежестью утра. «Редиска с огорода, а в Ленинграде, наверное, еще нет и тепличной», — подумала она и вспомнила, что нужно подруге написать письмо. Она купила два пучка, умылась и принялась за письмо. «Дорогая моя Танюша, вот и кончился первый этап моего пути. Все эти дни я была счастлива, как никогда в жизни. Птицей парила в небе и впервые увидела красоту и величие Родины. Как она хороша! Мне повезло. Из Москвы я выехала комсомольским составом. Какие ребята, какие девочки! Сколько разнообразных и цельных натур, какая непосредственность! Знаешь, с ними и я себя почувствовала совсем юной, но в то же время и взрослой. Давала им советы, разрешала споры. Если так пойдет и дальше, то ты, пожалуй, не узнаешь во мне прежней Тихони. Как видишь, и мне есть за что благодарить ребят. Если бы этим ребятам дать хороших вожаков. И тут я невольно подумала о тебе. Как обидно, что ты не сумела поехать. Но не огорчайся, родная, бабушка поправится, а приехать не поздно и летом будущего года. Ждать тебя буду с нетерпением. Вятки выходила посмотреть на твой родной город. Понравился. Накупила всяких безделушек. Пусть напоминают тебя. На станциях составы полны молодежи. Все едут на новостройки пятилеток. Великое переселение на окраины страны. Порой хочется плакать от волнения. Происходит что-то неповторимое. Да и наша Колыма тоже часть общего великого. Сегодня мне грустно, не удивляйся. Растеряла наших. Всех расселили по разным общежитиям, по профилям профессий. Понимаю, это целесообразно, но я скучаю. Мне нестерпимо хочется к моим ребятишкам. Кончу писать и пойду их разыскивать. На днях напишу более обстоятельно. На хныканье не обращай внимания. Буду стараться быть храброй, как ты. Пиши, Нагаева, до востребования. Обнимаю и целую мою девочку, моего доброго друга. Нина». Она запечатала конверт и надписала «Татьяне Михайловне Маландиной». Город был не таким громадным, как это показалось ночью. Нина опустила письмо и разыскала контору Дальстроя. У входа и в коридоре толпились люди. За стенками стрекотали машинки, и чей-то мужской голос надрывно кричал: «Безобразие! Мы не можем ждать! Народу? Да-да, много! Гостиницы, школы, палатки, 4 парохода – все заселили, некуда принимать! Смоленск заселили вчера, оборудуем твиндеки, давайте совет! Не можете? Ну что же, придется вам объясняться с краисполкомом!» Через маленькое окошечко в отделе кадров Нина обратилась к женщине в пенсне. «Топограф Новикова и механик Колосов? Сонечка!» — повернулась она к девушке, перебирающей толстые папки. «Дай, пожалуйста, списки людей хозяйства Казапли и электромеханической службы Линцера. Директор Дальстроя товарищ Берзин приказал формирование управления и служб начинать на ходу», — пояснила она, пока Сонечка шелестела бумагами. «Поэтому стараемся расселить людей по общежитиям, учитывая их профессии. Там живут и руководители. Можно приглядеться и легче комплектовать. Магадан-то пока еще географическое понятие. Эдуард Петрович решил отправлять в тайгу людей прямо с пароходов. Это и время сэкономит. Эдуард Петрович милейший человек, но в работе требователен и к себе, и к другим. На Вишере его просто обожали. Это человек высокой культуры, со светлой душой и большими заслугами перед революцией. Большой человек, а прост и доступен для всех». Она улыбнулась, глаза потеплели. «Вы знаете, это настоящий коммунист». Соня положила на стол бумаги.